Монреаль — город всех святых. Самый крупный город Канады — Монреаль, является промышленным центром страны. Он расположился на берегах реки Святого Лаврентия у подножия королевского холма Мон-Руайаль, от которого и произошло название города. В месте расположения Монреаля скрещиваются реки Святого Лаврентия, Оттава и Ришелье, поэтому город является еще и крупным речным портом. К нему подходит также несколько каналов, железные дороги Монреаля ведут в Портленд, Бостон, Нью-Йорк и многие другие города. Монреаль нередко называют Парижем Северной Америки, и, несмотря на условность подобных сравнений, название это дано не случайно. Город заложили французские поселенцы примерно 360 лет назад, и сегодня французский язык является родным для большинства его жителей. Французские колонисты первыми из европейцев обосновались на берегах реки Святого Лаврентия и на землях, отнятых у индейцев. Появилась колония Новая Франция. Однако вскоре свои колонии создали в Канаде и англичане, со временем ставшие теснить соперников. Силой оружия они вынудили французов в 1763 году отказаться от своих владений в Северной Америке. Так французские поселенцы оказались под властью английского генерал-губернатора. Нынешний Монреаль является крупнейшим городом не только провинции Квебек, но и всей Канады. А Квебек – самая большая из 10 провинций Канады. Без малого 3 Франции могли бы разместиться на ее территории. В Монреале живет более 3 миллионов человек, каждый со своими заботами, стремлениями, надеждами, радостями, горестями, мечтами. Монреаль является и одним из самых старых городов Канады, и потому в нем сохранилось много исторических памятников и зданий старинной архитектуры. Например, вокзал самой крупной железнодорожной станции Виндзор — это здание, врезанное в крутую гору, и потому он напоминает средневековый замок. Первый этаж южной стороны вокзала находится на уровне тротуара, однако, чтобы попасть на этот этаж с северной стороны, пассажиры поднимаются на лифте. Монреаль отличается от городов США. Вместо порой беспорядочно расставленных прямоугольных коробок торговых и административных зданий, что типично для американских городов, в центре города высятся солидные каменные строения с портиками, красивой лепниной и колоннадами. Узкие горбатые улочки, бесчисленные лавочки сувениров, темные от времени стены, сплошь увешанные картинами и картинками, на которых запечатлены эти самые улочки, памятники, старые церкви. В Монреале много зданий европейского стиля, есть и уменьшенные копии знаменитых архитектурных памятников мира. Стоит только пересечь в центре города квадратную рыночную площадь, как оказываешься у входа в мрачноватое, величественное здание собора Нотр-Дам-де-Бон-Секюр, собор милосердной покровительницы Мадонны. Эта копия собора Парижской Богоматери была построена в 1824 году и считается самым древним сооружением Монреаля. В наши дни собор обновляется на пожертвования людей, чьи отцы и братья, мужья и сыновья погибли в водах Атлантики. Серые гранитные глыбы собора будто впитали неизбывную горечь утраты, а скрепляющие эти глыбы цемент словно замешан на слезах вдов и сирот. Внутри со стен собора смотрят изображения святых, покровителей всех плавающих и путешествующих. В нишах Нотр-Дам-де-Бон-Секюр стоят миниатюрные копии самых разных кораблей, от парусников XV века и скромных рыбацких лодок до современных океанских лайнеров. по краям алтаря расставлены видавшие виды адмиралтейские якоря со следами ржавчины, предметы моряцкого обихода, пропитанные ветрами и солью разных морей, а притвор украшен гирляндами из рыбацких кухтылей. Однако время и власть имущие были не особенно благосклонны к старинным памятникам. Например, кафедральный собор святого Джеймса, сооруженный в 1870 году по образу и подобию римского собора святого Петра, располагался рядом с бетонными громадинами, в частности, с гостиницей Queen Elizabeth, надменно поднявшими свои этажи над куполом храма. Собор святого Джеймса высотой с восьмиэтажный дом венчается огромным куполом, который по высоте своей раза в три превышает само здание. Над портиком с коринфскими колоннами по всему фасаду собора расположились статуи святых. Близкое соседство с современными небоскребами не пошло собору на пользу. Еще меньше повезло церкви милосердной покровительницы Мадонны, которая просто потерялась в тени мрачноватого здания Bank of Montreal, бесцеремонно вторгшегося в круг старинных зданий на Пляс-д'Арм. Но согретые дыханием многих поколений камни старого Монреаля гораздо больше привлекают гостей, нежели зеркальные стекла и бетон деловой части города, хотя и весьма импозантной, но холодноватой и однообразной, как в большинстве городов мира. По той же причине торговая Сен-Катрин далеко не самая красивая улица Монреаля, остается самой оживленной и приветливой. Под румянами рекламы у нее сохранилось свое лицо с неповторимыми морщинками времени. Сотни улиц разбегаются в разные стороны от невысокой Королевской горы. Полтора десятка мостов повисло над рекой Святого Лаврентия. Тысячи домов, более 300 церквей и бесчетное число часовен и молелен тянутся к небу. Имена святых присвоены в Монреале улицам и бульварам, площадям и мостам, школам, больницам. Поэтому сами канадцы и говорят, что Монреаль — это город всех святых.